Дом. Жаловаться Дом не любил, но и скрывать правду было не в его правилах. «Я умираю», — сказал он, когда я уже с облегчением подумал, что худшее позади. У меня болезненно сжалось сердце. «Брось, дружище!» Разговаривая с Домом, я обращался к обзорному экрану. Конечно, матрица искусственного интеллекта находилась в другом месте, но человек устроен так, что ему необходимо видеть лицо собеседника. Истинное или нет, не суть важно. Ты обязательно восстановишься, тут даже гадать нечего. Но роль утешителя давалась мне с большим трудом. Дурга — планета с дурной репутацией. Я знал, на что шел, изучая контракт, и все-таки подписал его. До сих пор мне удавалось переносить напасти, которые щедро подбрасывала природа этого свихнувшегося мира. Точнее, удавалось Дому. Но вчера на него обрушился энергошторм, в сравнении с которым предыдущие казались легкими шалостями стихии. Дом был окружен силовым полем, однако удары сорванных с места увесистых каменных глыб передавались стенам, и те дрожали, как в лихорадке. Пол плясал под ногами, а на экране стремительно вертелось наэлектризованное до предела пылевое облако. Время от времени небо трескалось, его раскалывало на длинные острые черепки ветвистая молния. Затем обрушивался грохот, который не могли подавить даже шумопоглощающие фильтры. Я много чего повидал, но каждый раскат грома вызывал у меня паническое желание нырнуть в подземный склад, разворошить штабель каких-нибудь коробок и зарыться в них с головой. «Конечно», — продолжал я, — «чертова планета задала нам перцу. Несколько раз в голове мелькнуло, что мне вот-вот крышка, но я всего лишь человек, а ты... тебя сработали на совесть. Ну что случилось, дружище?» Обычный энергошторм я бы выдержал. Тон у Дома был виноватый, словно ему доверили самое дорогое, а он не оправдал надежд. Но этот... Три последних разряда были такой силы, что пробили защитное поле. Система жизнеобеспечения нарушена. Ее уже не восстановить. Сейчас она высасывает последние крохи резервных мощностей, потом наступит полный коллапс. Прости, мне не удалось этому помешать. Я молчал. Да и что можно было сказать? Прижимистые боссы компании держали на малоперспективных планетах всего по одному сотруднику. Даже двое казались им чрезмерной роскошью. Одиночество я переносил плохо, но за проведенные на Дурге месяцы, каждый казался годом, успел сродниться с Домом. Кто говорит квазиличность? Для меня он был полноценной личностью, настоящим другом, надежным, понимающим, заботливым, даже не лишенным чувства юмора. С его уходом моя жизнь превратится в тягостную рутину, утратит краски, а может быть и смысл. «Подожди», — сказал я себе, — «жизнь, говоришь? А ты уверен, что будешь жить? Голод и жажда, конечно, меня не убьют, запасы есть. Корабль-спасатель не вызвать, потому что связь накрылась, но до планового прилета сменщика дотяну». Вот только со смертью Дома исчезнет силовое поле, а без него не выжить даже в металлических стенах. Первый же энергошторм станет и последним, а они разражаются со зловещей регулярностью раз в 2-3 недели. Что ж, я отвернулся от экрана, не в силах разглядывать стиснувшие долину горы, бурые, словно покрытые ржавчиной. «Значит, и мне недолго осталось». «Не спеши», — со странной интонацией произнес Дом. «Будь мой собеседник человеком, я сказал бы, что он через силу пробует улыбнуться. В модуле «Дельта» тебя ждет сюрприз. Загляни туда». Судя по всему, он изготовил подарок, призванный скрасить мне последние дни. Исходя из специфики модуля, это мог быть механический котик или песик. Если так, то очень трогательно, хотя и бесполезно. Ладно, посмотрим. Это был не котик. Я ошарашенно разглядывал небольшой, чуть выше моего колена, голубовато-серый купол. На гладкой поверхности выделялись темные шишечки, генераторы защитного поля. Многократно уменьшенный макет дома. Но зачем? «Вот», — сказал Дом. Он снова был серьезен, но в его голосе промелькнула незнакомая мне теплая нотка. «Дело в том, что я экспериментальный образец. К стандартным функциям добавлена еще одна — самовоспроизводство. Тебя не ставили в известность, потому что таковы были условия эксперимента. Малыш даже в чем-то превзойдет меня, например, мощностью силового поля. И он будет быстро расти. Ко времени, когда придет очередной энергошторм, ты получишь надежную защиту». Наверное, с полминуты я молчал, вслушиваясь в гулкие удары сердца. Затем присел на корточки и погладил ладонью маленький купол. «Ну, здравствуй», — сказал я, и после небольшой паузы добавил: «Домёнок».